Старик сидел в телеге и громко молился. Иже о Христе, юродивому Прокопию, спасавшему его от стольких бед. «Нет, себя лютует Тарас Григорьевич, а по дьявольскому мущению, как и игумен Моисей!» — выкрикивал Арефа. «Не сердитую я на ихнюю темноту и ослепление, воздай им, Господи, добром за зло, а мои худые слезы видит один Прокопий преподобный». Закаркала ворона, ворчали на дьячка провожатые, давая ему подзатыльники. «А здоровенные эти двоеданы, а руки как железные!» Арефа думал, что и жив не доедет до рудника. Помолчит, помолчит, и опять давай молиться вслух, а двоеданы давай колотить его. Остановит лошадь, снимут его с телеги и бьют, пока Арефа кричит и выкликает на все голоса. Совсем озверел заводской народ. Положат потом Арефу замертво на телегу, а сами же начнут жаловаться. «Замаялись мы с тобой, воронье пугало, из сил выбились. Замолчи, окаянный. По слепоте вашей приемлю раны, ты опять разговариваешь, пын». Провожатые удивлялись только одному, что очень уж живуч дьячок, такой маленький да дохлый, а ничего ему не делается. Привезли они его на рудник пласт пластом и долго жаловались смотрителю, что замучил их дьячок дорогой, а теперь вот притворился, накинул на себя черную немочь и только глазами моргает. Медный рудник спрятался совсем в горах, на лесном безлюдье. Руда была найдена в отбочине, на левом берегу Яровой, которая здесь выбивалась из гор маленькой речкой. Обрадовалось сердце Арефы, когда он увидел родную реку, которая отсюда скатывалась под самый Прокопьевский монастырь и дальше в Орду. Рудничное строение облегло отбочину горбатыми крышами. Стояли одни казармы, такая же контора-казарма и ряд шахт. Весь берег Яровой был завален пустою породою, которую добывали из шахт, свежедобытая земля так и желтела. Рабочих было мало видно, все в шахте. А наверху копошились одни откатчики да отвальщики. И казармы здесь были устроены по-тюремному, из толстых бревен с крохотными оконцами, едва руку просунуть, с толстыми дверями и высоким тыном кругом. Смотритель даже не взглянул на нового рабочего, а только мотнул головой, чтобы сволокли его в казарму, пока оклемается. Видал он таких представленных. Опять Арефа очутился в узилище. Это было четвертое по счету. Томился он в затворе монастырском у игумена Моисея. Потом сидел в усторожье у воеводы Полуэкта Степановича. Потом на Баламутском заводе. А теперь попал в рудниковую тюрьму. И все напрасно. Любя, Господь наказует, и нужно любя терпеть. Очень уж больно. Дорогой двоеданы проклятые колотили, места живого не оставили. Прилег Арефа на соломку, сотворил молитву и восплакал. Лежит, молится и плачет. «Ты это о чем, человече?» — послышался голос из темноты. Арефа думал, что он один, испугался. В тюрьме было совершенно темно, и он ничего не мог разглядеть. «Кто жив человек?» Спросил он, обрадовавшись в следующий момент живому человечьему голосу. «А ты кто?» «Я по злобе игумна Моисея. Да ты иди поближе, зачем спрятался?» В ответ грянула тяжелая железная цепь, и послышался стон. Арефа понял все и ощупью пошел на этот стон. В самом углу к стене был прикован на цепь какой-то мужик. Он лежал на гнилой соломе и не мог подняться. Он и говорил плохо. Присел около него Арефа, ощупал больного и только покачал головой. В чем душа держится? Левая рука вывернута в плече, правая нога плеть плетью, а спина как решето. «Из бегунов я», — тяжело шептал несчастный, — «три раза из рудника убегал, ну и попал в лапы приставам. Чуть душу не вытрясли». «Эх, плохо твое дело, милаш», — жалел дьячок, потряхивая своими железами. «Кабы сила, мочь, так я бы травкой тебя попользовал. Есть такие в степи пользительные травки от убоя, от раны, от всякой лихой болезни. Да вот под руками ничего нет. Тошнехонько мне», — под сердце подкатывает. Прибрал бы Господь батюшка поскорее, а то моченьки не стало. Я из слободских, из Черного Яру. Женишка осталась, ребятенки. Вся худоба, к ним урваться хотел, а меня в горах и поймали. «Не из Двоедан, значит?» — обрадовался Арефа. «Православный, от дубинщины бежал из-под самого монастыря, да в лапы к гару свою попал. Все одно помирать в Медной горе, аль здесь на цепи, живым и ты не уйдешь. В горе так тачки на цепь прикуют. Может, ты счастливее меня будешь, вырвешься, как ни наесть от седого. Так в Черном Яру повидай мою женишку, скажи ей поклончик». А ребятенки, ну, на миру сиротами вырастут. Сирота растет, миру работник. Как тебя звать-то, милаш? Трофимом в Черном Яру скажут. Дольше больной говорить не мог, охваченный тяжелым забытьем. Он начал бредить, метался и все поминал свою жену. Арефу даже слеза прошибла, а помочь нечем. Он оборвал полу своего дьячковского подрясника, помочил ее в воде и обвязал ею горячую голову больного. Тот на мгновение приходил в себя и начинал неистово ругать Гарусова. «Погоди, отольются медведю коровьи слезы. Будет ему кровь нашу пить, по колен в нашей крови ходить. Вот побегут казаки с яика, да орда со степи подвалит, по камушку все заводы разнесут». Я-то не доживу, а ты увидишь, как тряхнут заводами и монастырем, и усторожьем. К казакам и заводчина пристанет, и наши крестьяне, и огонь, дым. Арефа просидел над больным целый день и громко молился. Под утро Трофим как будто стишал, а потом попросил воды. Арефа подал ему деревянную чашку, но не нужно было уже ни воды, ни лекарств. «Помяни, Господи, новоприставленного раба твоего Трофима!» — молился Арефа, стоя на коленях. «Прости ему вольные и невольные прегрешения! Вся я же содеял ведением и неведением, я же словом, я же помышлением!» Затем он проговорил молитву на исход души и благословил усопшего узника в мире раба Божия Трофима, а потом громко наизусть принялся читать за упокойный канон о едино умершем. Службу церковную он знал наизусть, потому что по-печатному разбирал с грехом пополам, за что много претерпел и от своего попа Мирона, и от покойного игумена Поликарпа. Рудниковые пристава нашли дьячка у покойника и еще раз обругали его, а затем поволокли в Медную гору в наряд. Упало дьячковское сердце, когда его посадили в большую деревянную бадью и начали опускать в шахту. Он со страху закрыл глаза и громко читал канон преподобному Прокопию. Точно сама земля разверзлась и поглощала его грешное дьячковское тело черной пастью. Где-то гудела вода, скрипели насосы, и бадья летела все вниз со своей живой добычей. Но вот в глубине мелькнул живой огонек, и взыграло дьячковское сердце. «Жив Господь и жив дьячок Арефа!» По дороге попалась другая бадья, которая шла наверх с рудой. Но вот и дно шахты. Бадья остановилась, двое рабочих поддержали ее и помогли дьячку вывести. «Трофим приказал долго жить, братцы», — сказал Арефа. «Под утро кончился сердяга». Рудниковые молча сняли шапки и молча прикрестились. Они с удивлением разглядывали дьячка. «Да ты от келью взялся-то, мил человек. А я из монастырской слободы. Я же в сибирской стране у Прокопьевского монастыря, по злобе игумна Моисея». Его поволокли куда-то в боковую шахту, и там кузнец расковал его. Все равно отсюда не убежишь, а работать в железах не способно. Возблагодарил Арефа Бога, что опять мог двигать руками и ногами, а его уже повели в наряд. Идти пришлось по темной боковой шахте, укрепленной лиственничными плахами. Везде сочилась вода и пахло прелым деревом. Так привели его в забой, где добывали медную руду кайлами и ломами. Работа, пожалуй, и нетрудная, кабы не глухой воздух, да и жарко при этом. С дьячка катился под градом, когда он проработал первую смену. Работа в Медной горе считалась самую трудную, но Арефа считал ее отдыхом. Главное, нет здесь огня, как на фабрике, и нет вечного грохота. Правда, что и здесь донимали большими уроками немилосердные пристава и уставщики, но все-таки можно было жить. Арефа даже повеселел, присмотревшись к делу. Конечно, под землей дух тяжелый и теплынь, как в бане, а все-таки можно перебиваться. «Чему ты радуешься, дурень?» — удивлялись другие шахтари. «Последнее наше дело живым отсюда не выпускают. Вы-то не уйдете, а я уйду. Не захваливайся. Из Орды ушел колотый, а от Гарусовой подавно уйду. Главная причина — кто сильнее? Преподобный Прокопий аль Гарусов? Вот тот вы, глупый. Над кем изневаживается Гарусов-то? Над своими ж двоеданами, потому как они омрачены, а преподобный Прокопий вызволит и от Гарусова. Вообще, дьячок говорил многое неудобь сказуемое, и шахтари только покачивали головами. И достанется дьячку, ежели Гарусов вызнает про его поносные речи, а дьячок и в ус себе не дует, копает руду, а сам акафист преподобному Прокопию читает. «Я вольный человек», — говорил он рабочим, — «а вас всех Гарусов озадачил. Кого одежей, кого харчами, кого скотиной. А я весь тут не по задатку пришел, а своей полной воли. А чуть что, сейчас пойду в судную избу и скажу. Гарусов смертным боем убил мужика Трофима из Черного Яру. Не похвалит и Гарусова. В горную канцелярию прошение на Гарусова подам. Не бей смертным боем». Озадаченные Гарусовым рабочие только почесывали в затылках. «Правильно», — говорил дьячок Арефа, «хотя и не миновать ему гарусовских плетей». Со всех сторон тут были люди. И мещане из Верхотурья, и посадские из Кайгородка, и слобожане, и пашные солдаты, и беломестные казаки, и монастырские садчики, и разные татарва. Гарусов не разбирал, кто да откуда, а только копали бруду, и всех одинаково опутывал задатками. Вольная птица, монастырский дьячок, составлял единственное исключение. Но эта дьячковская воля продолжалась недолго. Через 2 недели Арефу повели в рудниковую контору. Приказчик сидел за деревянной решеткой и издали показал дьячку лоскуток синей бумаги, написанной кудрявым почерком. «Узнаешь, вольный человек?» — глухо спросил приказчик и засмеялся. Арефа даже зашатался на месте. Это была его собственная расписка, выданная секретарю Тобольской консистории, когда ему выдавали ставленческую грамоту. Долгу было 20 рублей, и Арефа заплатил его уж 2 раза. Один раз через своего монастырского казначея, а в другой присылал деньги за казий. Дело было давнишнее. И он совсем позабыл про расписку, а тут она и выплыла. Это Гарусов выкупил ее через своих приставников у секретаря и теперь закабалил его, как и всех остальных. «Ну, что скажешь, вольный человек?» — смеялся приказчик. «Похваляться умеешь, а у самого хвост завяз. Так-то, да еще с тебя причитается за прокорм твоей кобылы, понимаешь?» Арефа как-то сразу упал духом, точно его ударили обухом по голове, и его озадачил Гарусов. А все отчего? За похвальбу преподобный Прокопий нашел. Вот тебе и вольный человек. Был вольный, да только попал в кабалу. С другой стороны, Арефа обозлился. Все одно пропадать. «Искать буду с Гарусова», — смело заявил он. «Я письменный человек и дорогу найду. У меня и свое монастырское начальство есть, и горная канцелярия, и воеводу Полуэхта Степановича знаю, да. И везде тебе скажут, что ты дурак. Я дурак, дурак да про себя, а на Гарусова я имею извед. Попомнит он у меня единоумершего христианина Трофима из Черного Яру, вот как попомнит». За такие слова приказчик сейчас же ощерился и собственноручно избил зубастого дьячка, а потом велел запереть его в деревянные смыги, накоса, левую ногу с правой рукой, а правую ногу с левой рукой. Поместили Арефу в то самое узилище, где умер Трофим, и для безопасности приковали цепью к деревянному стулу. Положение было самое неудобное. Ни встать, ни сесть, ни лежать. 2 дня таким образом промучился Арефа, а на третий день не вытерпел и заявил приставу, что желает учинить разборку своего дела в судной избе на Баламутском заводе. «Тебе ж хуже», — посмеялся приказчик. «Теперь тебе наши деревянные смыги не поглянулись. Но переменим на железную рогатку и посадим тебя на стенную цепь. За язык бы тебя следовало приковать, да еще погоди малое время». 2 недели высидел Арефа в своей рогатке. Железо въедалось ему в плечи, и тонкая шея была покрыта струпьями. Каждое движение вызывало страшную боль, а главное, нельзя было спать. Никак нельзя прилечь, железо еще сильнее впивалось в живое тело. Так прислонится к стенке Арефа и дремлет. Как будто забудется, как будто дремота одолевает. Открыл глаза, голова с плеч катится. Стал совсем изнемогать Арефа. И стало ему казаться, что он совсем не дьячок, а черноярский мужик Трофим, и что он уже мертв, а мучится за свои грехи одна плоть. Арефа лежал без памяти, когда в тюрьму привели новых преступников. Это были свои заводские двоеданы, провинившиеся на уроках. Они пожалели Арефу и отваживались с ним по 2 ночи. Тут уж смилостивился и приказчик и велел расковать дьячка. «Трофим, еще успеем тебя отправить, коль соскучился», — пригрозил он ему. В казарме вылежал Арефа 2 недели. Лежит Арефа и молчит, молчит и думает. За свой язык он муку принимал и чуть живота не решился. «Нет, брат, шабаш теперь, про себя лучше знать». Лежит и думает Арефа о том, как бы ему вырваться опять на волю и уйти от Гарусова. Кругом места... Дикие, не скоро поймают. Эх, кабыщ кобылу добыть, так того б лучше. А там и своя служняя слобода, и дьячиха Домна Степанна, и милая дочь Ахонюшка, и поп Мирон, и весь благоуветливый иноческий чин. Точно ножом кто ударит, как только вспомнит Арефа про свое тихое убежище. Да, легко бежать, а каково будет, когда поймают? Арефа уж совсем решился на бегство, но ему помешал случай. С Баламутского завода бежало несколько рабочих, их переловили и привели наказывать на рудник. Что тут было, и не рассказать. Всех рудниковых выстроили на дворе и наказание учинили на глазах, чтобы остальные смотрели и казнились. 2 наказали кнутом, 3 плетьми, остальных нещадно били батажьем. Это было похуже, чем расправа с пристрастием у самого воеводы Плуэт Степановича. Всех наказанных сволокли замертво в тюрьму. Со страху Арефа не спал целую ночь. Ему все казалось, что он ж бежал, и его ловит. Вот настигли совсем. Он даже глаза закрыл. Вот-вот. Заводские пристава стреляли бегунов прямо из ружей, а потом убитых списывали за пропавших без вести. Мертвый не пойдет искать, а живым до себя. Но, видно, от судьбы не уйдешь. Только Арефа поправился и спустился в свою шахту, а там уж все готово. Смена, в которой он работал, сговорилась бежать в полном составе. «Ежели ты с нами не пойдешь, мы тебя живым не оставим», объяснил Арефе главный зачинщик из слобожан. «Гинуть так всем за раз, а то еще продашь». «Братцы, куда ж я?» — взмолился Арефа. «Игумен Моисей истязал меня шелепами. Воевода Полуэкт Степаныч в железах выдержал целую зиму, Гарусов в кабалу повернул. А сколько я натерпелся от приставов! В чем душа-то? Вы убежите, а меня-то поймают». Но Арефу никто не слушал. Пока он сидел в своей рогатке да выздоравливал, что-то случилось, чего он не знал, а мог только догадываться. Рабочие шушукались между собой и скрывали от него. Может, от казаков с Яика пришла весточка. Покойный Трофим что-то болтал, а потом рабочие галдели по казармам. Да, слухи шли давно. Еще во время монастырской дубинщины. И Арефа плохо им верил. Так, темное мужичье болтает, а никто хорошенько ничего не знает. Ну, положим, у Гарусова постоянно бунтовали рабочие, а потом полуэкт Степаныч их усмирял воинскую силой. Ну и теперь в этом же роде надо полагать. Это было на другой день после Успения. Еще с вечера слобожанин Аверкий шепнул Арефе: «Смотри, завтра у нас вода побежит. Теперь самый раз, потому приказчик не сторожится. Думает, испугал всех наказанием. Понял?» Арефа молчал. «Будь что будет, а чему быть, того не миновать». Он приготовил на всякий случай котомочку и с тупою покорностью стал ждать. «От мира не уйдешь, а на людях и смерть красна». По уговору двое рабочих перед вечернюю сменой затеяли драку. Приказчик вступился в это дело. Набежали пристава, а в это время шахтари обрубили канат с бадьей, сбросили сторожа в шахту и пустились бежать в лес. Когда-то Арефа был очень легок на ногу и теперь летел впереди других. Через Яровую они переправились на плоту, на котором привозили камень в рудник, а потом рассыпались по лесу. Погоня схватилась позже, когда беглецы были уж далеко. Сначала подумали, что оборвался канат, и бадья упала в шахту вместе с людьми. На сомнение навело отсутствие сторожа. Прошло больше часу, прежде чем ударили тревогу. Приказчик рвал на себе волосы и разослал погоню по всем тропам, дорогам и переходам. В смене было 12 человек. Сначала бежали гурьбой, а потом разбились кучками, по трое, чтобы запутать следы. За ночь нужно пройти верст 20. Арефа пристал к слобожанам. Им всем была одна дорога вниз по Яровой. «Меня б только до монастыря Господь донес», — мечтал Арефа. «А там укроюсь где ни на есть. Да что тут говорить. Прямо к игумну Моисею приду. Весь тут и кругом виноват. Хоть на части режь, только дома. Игумен-то с Гарусовым наперекосы их, и меня не выдаст. Шелепов отведать придется, это уж верно. Ну да бог с ним». Слобожане отмалчивались. Они боялись, как пройдут мимо Баламутского завода. Их тут будут караулить. Да и дорога-то одна к усторожью. Днем бродяги спали где-нибудь в чаще, а шли главным образом по ночам. Решено было сделать большой круг, чтобы обойти Баламутский завод. Места попадались все лесные. Тропы шли угорами да раменьем, того, гляди, еще с дороги собьешься. Приходилось дать круг верст 50. Когда завод обошли, слобожане вздохнули свободнее. Пронес Господь тучу мороком. Один дьячок закручинился, присел на пенек и сидит. «Эй, дьячок, будет сидеть, пойдем. Аль стасковал с погарусови». «А я врачусь на завод, братцы», — ответила Арефа. «Да ты в уме ли? А кобыла? Первое дело, не доставайся, моя кобыла, Гарусову. А второе дело, как я к дьячихе на глаза покажусь без кобылы? Уехал на кобыле, а приду пешком». «Ах, дурья голова, ведь кожу с тебя сымет. Гарусов-то теперь, как попадешься к нему в лапы, а ему кобыла далась. А преподобный Прокопий на что?» Бродяги обругали полоумного дичка и пошли своей дорогой. Отдохнул Арефа, помолился и побрел обратно к заводу. Припас всякий вышел, а в лесу по осени ничего нету. Разве где саранку выкопаешь, да медвежью дудку пососешь. Затащал дьячок в конец, чувствует, что из последних сил выбивается, пройдет с полверсты и приляжет. Только на другой день добрался до завода. Добраться-то добрался, а войти боится. Целый день пролежал за околицей, выжидая ночи, чтобы в темноте пробраться на господские конюшни, где стояла кобыла. Лежит Арефа недалеко от проезжей дороги, в кустах, а у самого темные круги перед глазами начинают ходить. А тут, под самый вечер, глядит он, едут по дороге вершники. Поглядел дьячок и глазам своим не верит. Везут связанными его слабожан, попались где-то сердяги. Перекрестился дьячок, ухранил преподобный Прокопий. Скоро провезли слабожан на полных рысях. У одного голова белым платком перевязана, а сам едва в седле держится, должно полагать, стреляный. А пристава везут, и все оглядываются, точно боятся погони. Удивительно это показалось дичку. Темную ночью пробрался он в Баламутский завод, а там стоит дым коромыслом. Все на ногах, все бегают, а сам Гарусов скрылся неизвестно куда. Сначала Арефа перепугался, а потом сообразил, что ему под шумок всего лучше выкрасть свою кобылу. На него никто не обращал внимания, всякому было до себя. «Орда валит! Казаки идут!» — слышало со всех сторон. «А наш орел схоронился, догадлив пес!» Работы были приостановлены, и народ бродил по улицам, как пьяный. Слухи росли, а с ними увеличивалось и общее смятение. Это было не свое заводское волнение, успокаиваемое отчасти домашними средствами, отчасти воинскую рукою, а откуда-то извне надвигалась страшная гроза. Определенного никто ничего еще не знал. Это было хуже всего. Общую панику увеличило неожиданное бегство Гарусова, получившего какое-то важное известие с Нарочным. На заводе всегда было много недовольных, и они сейчас же объявились. Открытого возмущения не существовало, но уже сказывалось глухое недовольство и ропот. Это особенно проявилось тогда, когда приказчики потребовали рабочих на постройку вала, надолбов и рогаток. «Пусть сам Гарусов строит!» — галдела толпа. «Не бойся, удрал!» Более благоразумные люди говорили, что вся эта кутерьма — только один подвох со стороны Гарусова. А потом налетит, произведет жестокую расправу со слушниками и самовольцами. Старик любил выкидывать штуки. Именно такие благоразумные и отправились копать рвы и делать рогатки. Работа была спешная при освещении костров. Арефа отлично воспользовался общую суматохою и прокрался на господскую конюшню, где и разыскал среди других лошадей свою кобылу. Она тоже узнала его и даже вильнула хвостом. Никто не видел, как Арефа выехал с господского двора, как он проехал по заводу и направился по дороге в Усторожье. Но тут шли главные работы и его остановили. Куда черт понес? А по своему делу. Братцы, да ведь это дьячок с рудника. Держи его, оборотня! Поднялся гвалт. Десятки рук ухватились за кобылу, но Арефа сказал верному коню заветное киргизское словечко, и кобыла взвелась на дыбы. Она с удивительной легкостью перепрыгнула ров и понесла стрелой по дороге в Усторожье. «Держи, дичка, братцы, держи!» Вдогонку грянуло несколько выстрелов. Но Арефа припал к шее верного коня, и опасность осталась позади. Арефа был совершенно счастлив, что выбрался жив из Баламутского завода. Конечно, все это случилось по милости преподобного Прокопия. Он вызволил грешную дичковскую душу прямо из утробы земной. Едет Арефа и радуется. И даже смешно ему, что такой переполох в Баламутском заводе, и что Гарусов бежал. Служней слободе в прежнее время, когда набегала орда, часто такие переполохи бывали, и большую частью напрасно. Так, бегают, суетятся, галдят, друг дружку пугают, а беду дымом разносят. «Нет, Гарусов какого стрякача задал?» — говорил Арефа своей кобыле. «Жив смерти, видно, боится». Это его преподобный Прокопий устигнул. «Не лютуй, не пей чужую кровь, не замечай. Нет, брат, мирская слеза велика». Отъехав верст 20, Арефа свернул в лесок покормить свою кобылу. «Ведь вот тварь, а чувствует, что домой идет и башкой вертит». Прилег Арефа на травку, а кобыла Около него ходит, да травку пощипывает. Хорошо бы огонек разложить, да страшно. Как раз кто-нибудь наедет на дым и повернут раба Божия обратно в Баламутский завод. Нет уж, достаточно натерпелся за свою простоту. Эх, перекусить бы малую талику, вслух думал Арефа. Затащал в конец. Ну да потерплю. А там дьячиха Домна Степановна откормит. Хорошо, на заказные блины печет. Ну и редьки с квасом похлебать тоже отлично. Своя редька-то. А то рыбка найдет солененькая. Карасики, максуненька. Да еще капустки пластовой. Прибавить. Да кашки пшеной на молочке. Да взварцу из черемухи. Да вишенки. От этих суетных мыслей у Арефа окончательно подвело живот. Лучше уж не думать, не тревожить себя напрасно. Не успел Арефа передумать своих голодных мыслей, а хлеб сам пришел к нему. Лежит Арефа и слышит, как сучок хрустнул. Потом тихо стало, а потом опять шелест по траве. Чуткое дьячковское ухо сторожливое, потому как привык сызмала в орде беречься. Одно ухо спит, а другое слушает. Башкирятин кобылу скрасть хочет. Подумал Арефа и успокоился. Не таковская кобыла, чтоб чужого человека подпустить. И кобыла тоже учуяла, насторожилась и храпнула. Тоже степная тваринка, не скоро возьмешь. А человек действительно подкрадывался. Он долго разглядывал лежавшего на земле дичка, спрятавшись за деревом. «Ну, чего ты воздрился-то?» — окликнул его Арефа. «Добрый человек, так милость просим на стан, а худой так проходи мимо. У меня разговор короткий». В сущности, Арефа струхнул, а напустил на себя храбрость для видимости. Ночью-то не видно. Таинственный человек еще раз огляделся кругом и подошел. Это был плечистый мужик в рваном зипуне и рваной шлепенке. «Вот что, мил человек», — заговорил он, подсаживаясь к Арефе, — «едешь ты на кобыле один, а нам по пути. Но, верно тебе говорю, я от Гарусова с завода бежал, погони боюсь». Арефа почесал за ухом и прикинулся, что не узнал по голосу, что за птица налетела. Он и в темноте сразу узнал самого Гарусова, хотя он и был переодет. Вот он, хороняка и бегун, где шляется. Но главное внимание Арефа обратила на себя теперь отдувавшаяся пазуха самозванного бегуна, и дьячок даже понюхал воздух. «Знаешь сказку, скажу, мил человек», — заговорил Арефа. «Поедешь налево, сам сыт, конь голоден. Поедешь направо, конь сыт, сам голоден». Мужик засмеялся и достал из-за пазухи здоровую краюху хлеба. Арефа только перекрестился, Господь невидимо пищу послал. Потом он переломил краюху пополам и отдал одну половинку назад. «Какой ты добрый на чужое-то!» — засмеялся мужик. «Тоже, видно, от Гарусова бежишь». «Ну, мы с Гарусом-то душа в душу жили», — отшучивался Арефа, уплетая хлеб за обе щеки. «У нас все пополам было. Моя спина — его палка, моя шея — его рогатка, мои руки — его руда. Ему ничего не жаль, и мне ничего не жаль. Я, брат, Гарусовым доволен. Вот как! И какой добрый, душу оставил!» Арефу забавляло, что Гарусов прикинулся бродягой и думал, что его не признают. От прежнего зверя один хвост остался. Гарусов, в свою очередь, тоже признал дьячка и решил про себя, что доедет на его кобыле до монастыря, а потом в благодарности выдаст дьячка игумену Моисею. У всякого был свой расчет. «Утро вечер мудренее, мил человек», — говорил Арефа. «Уже кобыла отдохнет, на брезгу и поедем». Ночью, однако, никому не спалось. Один караулил другого, чтобы один без другого не уехал на кобыле. Под утро они притворились, что спят, и Гарусов храпел, как зарезанный. Арефа, наконец, поднялся и поймал кобылу. Когда они сели верхом, дьячок проговорил. «Бит не бит, увезет. А ты как знаешь? Рожа у тебя толстая. Закормил, видно, Гарусов-то с осени. Видишь, как нащечился. А тебя, Гарусов-то, видно, мало еще бил. Вон как язык болтается. Так они поехали вместе, как лучшие друзья. И только кряхтело, однако было. Дьячок сидел впереди и правил, а Гарусов сидел за ним. Арефа ехал и в умилении думал о том, как Господь смиряет гордыню и превозносит убогих. Вот хоть час стоит захотеть, и Гарусов пойдет пешком. Дорогой от нечего делать, они болтали о разных разностях и подшучивали друг над другом. Здесь же в первый раз Арефа услыхал, что проявился в казаках непрост человек прозвищем Пугач, и что этот человек принял на себя августейшую персону государя Петра Третьего. Молва уже облетела по казачьим уметам и станицам, перекинулась в Орду и дошла до заводов. Бунтовали пока ближние башкиришки, которые грозились пожечь русские селения. К ним пристал разный сброд, шатавшийся по дорогам. Казакам тоже верить нельзя, эти продадут. Арефа только качал свою маленькую головкой, припоминая, о чем болтали рабочие на руднике. Конечно, Гарусов не все рассказывает, а бежал он неспроста. Едут на одной кобыле, а мысли разные. Дорога была пустынная, а где попадалась деревушка, они объезжали ее стороной. Так они ехали целый день и заночевали в лесу. Теперь до монастыря оставалось полтора дня ходу. «Только б до монастыря добраться», — повторял Арефа, укладываясь спать. «Игумен Моисей травником угостит, а то и Шелепов не пожалеет. Он простоват, игумен-то». «Ах ты, Шелекун!» — смеялся Гарусов. «Прост игумен. С Гарусовым два спага пара, и любят друг дружку, водой не разольешь». Друзья крепко спали, когда пришла нежданная беда. Арефа проснулся первым. Хотел крикнуть, но у него во рту оказался деревянный кляп, так что он мог только мычать. Гарусов в темноте с кем-то отчаянно боролся, пока у него кости не захрустели. На нем сидели четверо молодцов. Их накрыл разъезд, состоящий из башкир, киргизов и русских лихих людей. Связанных пленников посадили на кобылу и быстро поволокли куда-то в сторону от большой дороги. Арефа и Гарусов поняли, что их везут в Орду. «Ох, съедят мою кобылу башкиришки!» — думал Арефа в горести. Гарусов и Арефа знали по-татарски и понимали из отрывочных разговоров, схвативших их конников, что их везут в какое-то стойбище, где большой сбор. «Ох, что-то будет!» Всех конников было человек 20, и все везли в тараках награбленное по русским деревням добро, а у двоих за седлами привязано было по молоденькой девке. У Орды уж такой обычай. Мужиков перебьют, а молодых девок в полон возьмут. Так они ехали 2 дня, и всего один раз пленникам дали напиться воды. Особенно страдал Гарусов, лицо у него даже почернело, а оба глаза были подбиты. Отряд шел к стойбищу напрямик, по степной сакме. Лес и горы остались далеко позади. За пленниками усиленно следили, чтобы они не могли между собой разговаривать. Выехали на стойбище только на 3-й день, к вечеру. Издали в степи показалось яркое зарево горевших костров. Навстречу вылетела стая высоких киргизских псов, а за ними прискакали другие конники. Все окружили пленников, осматривали их, щупали руками и всячески издевались. Особенно доставалось Арефе за его дьячковскую косицу. На стойбище сбилось народу до 2000. Тут были и киргизы, и башкиры, и казаки, и разные воровские русские люди, укрывавшиеся в Орде и по казачьим станицам. Не было только женщин и детей, потому что весь этот сброд составлял передовой отряд. Пленников привязали к конвизям, обыскали и стали добывать языка, кто, откуда и так далее. Арефа отрывисто рассказал свою историю, а Гарусов начал путаться и возбудил общие подозрения. «Повесите их!» — кричали голоса. «Они нас подведут при случае!» «Повесить успеем всегда!» — спорил кто-то. «А надо из них правды добиться. На угольках поджарить, али водой холодной полить. Развяжут язык скорее». К счастью, Арефы его опознал какой-то оборванец, бывавший в Прокопьевском монастыре. Сейчас же его развязали и пустили на волю, то есть он оставлен был при шайке вместе с другими пленниками, которых было за 100 человек. Орда давно бы передушила их всех, да не давали в обиду свои казаки, которые часто вздорили с ордой. От этих пленников, набранных с разных мест, Арефа узнал досконально положение дела. О батюшке Петре Федоровиче говорили везде, и все бежали к нему. Сила у него несметная, и всем жалуют волю. Одно смущало Арефу, что Петр Федорович очень уж мирволил двоеданом, и, как сказывали, сам крестился раскольничьим двуперстием. Второе было то, что казаки с испокон веку смуту разводили, и верить им было нельзя. Продувной народ, особенно на Ики. Одних беглых сколько укрывалось по казачьим землям, раскольников и всяких лихих людей. А тут вдруг батюшка Петр Федорович объявился в казаках, как будто оно и не совсем похоже. Гарусову досталось от казаков. Его не признали за настоящего мужика и долго пытали, что за человек. Но крепок был Гарусов, все вынес. И на огне его припекали, и студеную ключевой водой поливали, и конским арканом пытали душить. Совсем зайдется, посинеет весь, а себя не выдает. Арефа не один раз вступался за него, не обращая внимания на тумаки и издевательства. «Ты заодно с ним, дьячок, вместе на кобыль-то ехали. Неизвестный мне человек». — уверял Арефа. — Мало ли шляется по нынешним временам беспризорному народу. С заводов, говорит, бежал. — Смотри, дичок, худо будет. Особенно досталось Гарусову, когда он наотрез отказался есть кобылятину. Казаки, хотя и считались по старой вере, а ели конину вместе с ордой, потому что привыкли в походах ко всему. Арефа, хоть и морщился, тоже ел, утешая себя тем, что не сквернит входящие в уста, а исходящие из уст. Гарусов даже плюнул на него, когда увидел. «Уже вот я скажу, игумнут Моисею, — пригрозил он, — он из тебя всю душу вытрясет. А ты помалкивай лучше, кабы я чего не сказал, — ответил Арефа. Врачусь в монастырь и сам замолю свои грехи». На стойбище простояли близко 2 недель. А потом налетели казаки и увели своих. Пленные остались с одной ордой. Вести были получены невеселые, и стойбище волновалось из конца в конец. Только одни пленные не знали, в чем дело. Скоро, впрочем, выяснилось, что и орда тоже снимается в поход. Сборы были короткие. Заседлали коней, связали в тарака разные скарпы, и все тут. Пленных повели пешком, одною кучей, под прикрытием 5 джигитов, подгонявших отстававших нагайками. Страшнее этого Арефа ничего не видал. Немилостивая орда не знала пощады и заколачивала нагайками насмерть. Кормили тоже плохо, и пленные едва держались на ногах. Арефа всех лечил, перевязывал раны и вообще ухаживал за больными. Благодаря этой доморощенной медицине он спас и свою кобылу. Правда, что он валялся в ногах у немилостивой орды, слезно плакал и, наконец, добился своего. «Ну, потом съедим твою кобылу». В виде особенной милости согласился главный вожак, тоже лечившийся у Арефы. «А как я без кобылы? Копайки покажусь», — объяснял Арефа с своей наивностью. «Как к ней пешком-то врачусь?» «А пайка — жена». Примечание мамина сибиряка. 2 недели брели по степи, пока добрались до русской селитьбы. Из пленных едва уцелела любая половина. А там пошла новая потеха. Орда кинулась на русские деревни с особенным ожесточением. Все жгла, озорила, а людей нещадно избивала, забирая в полон одних подростков, девушек. Кровь лила с рекой. Орда не разбирала, только бы грабить. В виде развлечения захваченных пленных истязали, расстреливали из луков и предавали самой мучительной смерти. Испуганные жители не знали, в какую сторону им бежать. А впереди, везде, по ночам, кровавыми пятнами стояло зарево пожаров. Пленных было так много, что орде наскучило вешать и резать их отдельно, а поэтому устраивали для потехи казнь гуртом, топили, расстреливали, жгли. Раз Рефа попался в такую же свалку и едва ушел жив, орда разграбила одну русскую деревню, сбила в одну кучу всех пленных и решила давить их оптом. Для этого разобрали заплот у одной избы, оставив последнее звено. На него в ряд уложили десятка-полтора пленных, так что у всех головы очутились по другую сторону заплота, а шеи на деревянной плахе. Сверху спустили на них тяжелое бревно и придавили. Это была ужасная картина, когда из-под бревна раздались раздиравшие душу крики, отчаянные вопли, стоны и предсмертные хрипения. Орда выла от радости. Не все удавленники кончились разом. К общему удивлению, в числе удавленников оказался и дьячок Арефа. Он оказался живым благодаря своей тонкой шее. «Ах ты, шайтан!» — удивлялись башкиры, освобождая его из общей массы мертвых тел. «Да как ты-то попал?» Арефа со страху ничего не мог ответить, а только моргал. Его сильно помяли, и он дня три не мог произнести ни одного слова, а потом отошел. Этот случай всех насмешил, даже пленных, ожидавших своей очереди. «Вызволил преподобный Прокопий от неминучей смерти», — слезливо объяснял Арефа. «Рядом попались мужики с толстыми шеями, но меня не сдавило, а то бы у смерти и конец». Все эти ужасы были только далеким откликом кровавого замирения Башкирии, когда русские проделывали над пленными башкирами еще больше жестокости. Десятками сажали на кол, как делал генерал Саймонов под Оренбургом. Вешали сотнями, отрубали руки, обрезывали уши, морили по тюрьмам и вообще изводили всяческими способами тысячи людей. Память об этом зверстве еще не успела остыть, и о нем пели заунывные башкирские песни, когда по вечерам орда сбивалась около огней. Всех помнила эта народная песня, как помнит своих любимых детей только родная мать. И старика Сиита, бунтовавшего в 1662 году, и Кучумовичей с Алдарбаем, бунтовавших в 1707 году, и Пепеню с Майдаром, и Тулкучурой, бунтовавших в 1736 году. Много их было, и все они полегли за родную Башкирию, как ложится под косой зеленая степная трава. Курились башкирские огоньки, а около них башкирские батыри пели кровавую славу погибшим бойцам, воодушевляя всех к новым жестокостям. Кровь смывалась кровью. У Арефы сердце сжималось, когда башкиры затягивали эти свои проклятые песни. Пока дьячок Арефы томился в огненной работе, в Медной горе, а потом в Полоне, Прокопьевский монастырь переживал тревожное время. Со всех сторон надвигались плохие вести, и со всех сторон к монастырю сбегался народ из разоренных и выжженных деревень и сел. Не в первый раз за монастырскими толстыми стенами укрывались от напастей, но тогда наступала зорила и жгла орда, а теперь бунтовали свои ж казаки. И к ним везде приставали не только простые крестьяне, а и царские, воинские люди, высылаемые для усмирения. Творилось что-то ужасное, непонятное, громадное, и главное, сейчас нельзя было даже приблизительно определить размеры поднимавшейся грозы. Слухи о самозванце тоже немало смущали. То он идет с несметной силой, то его нет. То он появится в таком месте, где никто его не ожидал. К казакам прежде всего пристала орда, а потом потянули на их же сторону заводские люди, страдавшие от непосильных работ и еще более от жестоких наказаний, бывшие монастырские крестьяне, еще не остывшие от своей дубинщины, слобожане и всякие гулящие люди, каких так много бродило по боевой линии, разграничивавшей русские владения от орды. Прокопьевский монастырь ввиду всех этих обстоятельств чередился сильной рукой. Игумен Моисей самолично несколько раз обошел все стены, подробно осмотрел сторожевые башни, бойницы и привел в известность весь воинский снаряд, хранившийся по монастырским подвалам и кладовым. Всех башен было 5 по углам, окаймлявшей монастырь стены. В каждой стояло по 3 пушки в 20 пудов весом, затем меньшие пушки спрятаны были в бойницах, а на особых площадках открыто помещались чугунные мортиры. Самая большая пушка, весившая 120 пудов, стояла на монастырском дворе против полуденных ворот. Это было самое опасное место, откуда нападала орда. На случай, если бы неприятель сбил ворота, он был бы встречен 20-фунтовым ядром. Особенно любовался эту большую пушкою новый инок Гермоген. Он по нескольку раз в день обходил ее кругом, ощупывал лафеты колеса, любовно гладил, еще более любовно говорил Келарю Пафнутию: «Это наша матушка-игуменья. Как ахнет старушка, так уноси ноги». Вообще Гермоген ужасно интересовался всякую воинскую снастью и даже надоел грозному игумену своими расспросами, как и что к чему. Чугунных ядер и картечи в кладовых было достаточно, несколько тысяч, а пороху не хватало, всего было 12 пудов и несколько фунтов. Кроме пушек и мортир, в монастыре было 30 старинных затинных пищалей и 100 ружей, фузей, турок, мушкетонов и простых дробовиков. В особом амбаре хранилось всякое ручное оружие — луки, копья, сабли, пики, а также проволочные кольчуги, старинные шишаки и брони. Весь этот воинский скарб был добыт из подвалов и усиленно приводился в порядок монахами. Из Устарожья воевода Полуэк Степаныч прислал нарочито 2 пушкарей, которые должны были учить монахов воинскому делу. Положим, пушкари были очень древние старцы, беззубые и лысые, но и от них Гермоген успел научиться многому, сколько принимало зелья каждая пушка, как закладывается ядро, как наводить цель, как чистить после стрельбы и так далее. По совету Гермогена, 1 3-фунтовую пушку монахи втащили на каменную колокольню собора. Из нее можно было отстреливаться на далекое расстояние, особенно по течению Яровой. А у игумена Моисея, кроме своего монастыря, много было забот с Дивьей обителью, которая тоже всполошилась. Главная причина заключалась в том, что там томилась в затворе именитая узница, а потом наехала воеводша Дарья Никитична, сильно не ладившая с воеводой благодаря девке Охоньке. Игумен Моисей раз под вечер самолично отправился в Дивью обитель, чтобы осмотреть все. Не любил он это воронье гнездо и годами не заглядывал сюда, а теперь пришлось. Скрепил сердце игумен Моисей и отправился в сопровождении черного попа Пафнутия. Вся обитель всполошилась, когда появился редкий гость, и только лежала одна игуменья Досифея, прикованная к одру своей тяжкую болезнью. В другой комнате игуменской кельи проживала воеводша. Игумен Моисей обошел кругом стены и только покачал головой. Все сгнило, обвалилось, и кричало о запустении. Башен было всего 2, да и те покосились и грозили падением ежечасно. «Плохо место», — заметил Пафнутий, поглядывая на обительские стены. «Одна труха осталась. Пожалуй, и починивать нечего». «Пора совсем порушить это лукошко», — задумчиво ответил игумен. «Не подобает ему здесь быть и пронесет Господь грозу, сейчас же снесу обитель напрочь. А куда ж сестры денутся? По другим монастырям разошлем». Да и разослал бы раньше, кабы не это наша княжна. Нет моей силы на нее. Сам подневольный человек и ответ за нее держу. Ох, связала она меня по рукам и по ногам. Все, хмурился игумен Моисей, делая обзор захудавшей обители. Он побывал и в келарне, и в мастерских, где сестры ткали себе холсты, и отсюда уже прошел к игумене.